Глава 36. Следующие несколько дней я металась между лабораторией, где мы запустили большой проект выведения новых бактериофагов и разработкой вакцины вместе со всеми изолированными лаборантами, целителями-магами. И наряду с новыми данными, которые мы получали, появились первые недовольные. «Кто вам позволил осматривать мою дочь?» Влетел в помещение, где я как раз осматривала одну из девочек, какой-то эльф. Я сразу же отметила его колоритность даже по сравнению с местными. Волосы были не просто распущены, а висели до самых пят. Пронзительно голубые глаза сверкали гневом. Да и одежда, опять эти листики странные, только в этот раз еще более причудливой формы, напоминали скорее некую тогу, чем брючный костюм. А что не так? Я не стала даже дергаться, внимательно осматривая горло юной пациентки. Рилиэль благородных кровей, и я не допущу, чтобы она. Лорд Дэшвуд. В смотровую залетел запыхавшийся Дил. В последние дни он улаживал вопросы с будущим переездом. Понятное дело, что переезжать мы не собирались до тех пор, пока не вылечатся все изолированные во дворце заболевшие, но все равно надо было сделать много. Договориться о том, как будут перевозить оборудование, подготовить на новом месте палаты, смотровые, операционные, да даже наши личные комнаты. «Ваше Высочество», — кивнул колоритный ушастый, но явно не особенно впечатлился моим супругом. «Как ваша жена смеет трогать мою семью?» Меня буквально прожгли взглядом. «Я уже нанял лучших целителей. Мы справимся с недугом и без всего этого безобразия». Я хмыкнула. «Ну да, ну да. Справились уже так, что меня пришлось звать едва не силой и половину империи сажать на карантин. Вы видели указ императора. В нем четко сказано, что все заболевшие лишаются права голоса. Но моя дочь еще не достигла возраста, чтобы что-либо решать. А значит, вы обязаны были спросить моего мнения». Взревел лорд. И каково же было мое возмущение, когда я вернулся после задания в родной дом, и мне сообщили, что мою дочь силой забрали из родного поместья. Меня не было всего месяц. Я удивленно вскинула брови. «Силой? Неужели правда?» Выразительно посмотрела на супруга. Девочка же, что странно, на родного отца практически не отреагировала. Даже глаза отвела и пару шагов назад сделала, явно чтобы поменьше бросаться ему в глаза. Мне это показалось странным. Я уже поняла, что заболевшие все равно в той или иной степени реагируют на окружающий мир. Просто у кого-то и правда было мало эмоций, а у кого-то осталось некое любопытство, радость или что-то еще. Приглушенные, но все же частично они были. Видимо, еще все зависело от степени поражения бактерией. И очага. Вашу дочь передали во дворец слуги, как только узнали о ее заболевании. Дил нахмурился, кивнув мне, тем самым показывая, что все под контролем. Прошу пройти к императору. Уверен, он все объяснит вам. Лорд злобно сверкнул глазами и ненавидяще уставился на меня, а затем требовательно на девочку. Рилиэль, за мной! Вот тут же вмешалась я. Будут они мне тут заразу разносить. Нет уж. Я лечу этих наивных идиотов вовсе не за тем, чтобы они потом распространяли все еще больше. Прошу прощения, но больные или те, кто был в контакте с больными, не могут свободно перемещаться по дворцу или другим территориям. И вы, так как только что были в контакте с заболевшей, с этого момента считайтесь контактирующим лицом. Заразу разносить я вам не позволю. Дил, проводи лорда в палату для контактных. Попроси Радемира взять анализы. Мужик натурально опешил. А я краем глаза увидела улыбку девочки. Хм, вы не посмеете. Взревел Дэшвуд. Конечно, нет, улыбнулась. Я со скандалистами в своем мире дел имела столько, что у меня на них реакция своя выработалась. Я вас даже пальцем не трону, не переживайте, без особого разрешения, подписанного тремя членами вашей семьи, лично вами в 10 экземплярах, заверенных личной подписью императора. Будете лечиться у лекарей, которые поголовно заразны, чтоб наверняка. И да, чтоб вы знали, без моего личного разрешения, из данных анализов, из карантина не выпускают, спокойно сказала. Ругаться с этим типом бесполезно. Таких надо брать спокойствием и напором. Пусть побегает с бумажками, попсихует, глядишь, станет сговорчивей. Прошу пройти за слугой. Он ждет вас в коридоре, сориентировался Дил тут же. Иначе я буду вынужден вызвать охрану. Лорд Дэшвуд глянул на нас, уже начиная понимать, что зря сюда сунулся. Но колесо бюрократии, оно такое. Я широко улыбнулась. Была рада познакомиться. Тот вышел, а Дил остался. «Все нормально?» спросил муж, словно со мной могло что-то случиться. «Конечно», кивнула, вновь обратив внимание на девочку. «Милая, не переживай. Твой папа вылечится». Сзади кашлянул Дил. «Я бы как раз хотел поговорить с тобой именно об этом», сказал супруг. «Наедине». Обернулась, пытаясь понять, что он имеет в виду, потом снова посмотрела на ребенка. «Милая, можешь идти обратно. Я уже провела осмотр, тебя проводят в комнату. Для детей мы организовали большую отдельную комнату с кучей игрушек и всяких красивых вещей». Девочка кивнула и молча покинула помещение. «Ну что?» Села за стол, записывая карандашом в блокноте показания девочки. Ее лечение явно шло хорошо. Анализы постепенно улучшались, как и у всех, кто принимал антибиотик. Но вот для беременных я пока еще думала, что можно сделать. Таких эльфиек оказалось 3 на несколько сотен. Мало, но все же. Я размышляла, как им помочь и ребенку не навредить. «Ты не могла бы, лечить этого лорда подольше?» Сделал невинные глаза супруг, подходя ближе и начиная массировать мне плечи. Приятное расслабление мышц заставило зажмуриться от удовольствия. «С чего это?» Я была не против, больно уж пациент скандальный, но хотела знать зачем. «Да этот лорд всех уже достал», честно признался муж. «Он ведь вхож в совет, и поэтому может зарубать практически все идеи отца, чем и пользуется. Вот его и отсылают все дальше и дальше на инспекции, чтобы не лез в политику. А исключить из совета? По мне, это было очевидно. Если так мешает. Ну а предлог можно всегда придумать. Не можем. Совет состоит из глав всех влиятельных семей. Так заведено. Поэтому пока он глава, он останется в нем. И тут глупые правила. Но смысл я поняла. И что ты предлагаешь? Не знаю, ты же врач, придумай что-нибудь. Супруг сел на пол перед моими ногами. И вновь жалостливо посмотрел. Пожалуйста. Отец очень просил. Он поэтому к тебе сразу и отправил. Надеялся, что тот вломится без защиты, и будет повод его закрыть на карантин. Фыркнула, запуская руку в шелковистую шевелюру моего любимого. Да. За эти несколько дней, что мы вместе, я уже с уверенностью могла признать, что влюбилась в эльфа. Дурного местами, но какой уж есть. Любовь зла. Хотя в моем случае я очень даже довольна избранником. Дил помогает мне во всем, решает все организационные дела, которые я терпеть не могу. Разбирается с оборудованием. Всегда готов выступить в роли подопытного. «Ну, если ты так просишь», — улыбнулась, наклоняясь, чтобы легко поцеловать супруга в губы. «Очень прошу. А я взамен сделаю тебе массаж сегодня». «Хочешь?» — умильно облизнулся муж, прекрасно зная, что перед его массажем я не могу устоять. Рассмеялась. «Только при одном условии», — пригрозила игриво. «Я на все готов. Хватит таскать мне букеты. Ставить некуда». Щелкнула Дила по носу. Как выяснилось, и цветы могут надоесть, особенно если тебе их дарят сразу тазиками и каждое утро и вечер. Хочешь сделать приятное? Приготовь завтрак, обустрой красивую беседку в саду, где можно чай по вечерам пить, организуй больных, чтобы прекратили заражать мне все новых и новых эльфов. Дил рассмеялся. Его глаза светились искренним счастьем. Впрочем, наверняка, как и мои сейчас. Хорошо. Букеты перестану носить пока. Но насчет небольшого подарка ты все же не будешь против. Подарка? Удивленно вскинула брови. Подарки он мне еще не дарил. Против подарка? Нет. Заинтриговал он меня. Тогда сегодня вечером жди. Кивнула, вставая. Как бы не хотелось побездельничать побольше, но надо сделать обход. До вечера предстоит еще много дел. Я перевел 11 эльфов в отдельную палату. Их анализы стали улучшаться, а ты сказала, не допускать перезаражения. И да, больше отдельных помещений во дворце нет. Мы использовали даже гостевые комнаты, чтобы разместить всех. Вздохнула. Вот вроде огромный замок, а как больных размещать, так сразу маленький. Неважно. Будем стараться вылечить всех и разом. Тем более, что те, кто все же сумел не заболеть после контакта, могут отправляться домой. Пусть соблюдают карантин там. Будем следить за ними издалека. Сделаю. Дил с готовностью встал рядом. Ох, мне бы такого управляющего раньше, в той больнице, не сидела бы в девках так долго. И порядок в больнице давно бы уже навела. И да, к нам обратились представители орков. Этим что надо? Им нужен целитель. А им-то зачем? Поразилась. Драконий врачеватель недоступен по причине ее беременности, а тебя мы все равно не могли долго скрывать. Это политическая делегация, и мы не могли не принять их у себя. Все представители, без разговоров, согласились носить защитные костюмы. Вот что у вас за мир? Спросила риторически. Только я разбираюсь с одной проблемой, как сразу же прилетает какая-то новая. Мы будем уже жить спокойно? А то ведь я тоже семью хочу, ребенка. Ты хочешь от меня ребенка? Глаза Дила зажглись счастьем, и безграничной радостью голос дрогнул. Конечно. Мне 30 с хвостиком, я и так уже подзадержалась. Только учти, рожать я буду у себя в мире. Не надо мне в уши лить, что туда переход опасный. Рожать среди ваших светил магии еще хуже, не зная, каковы будут последствия. Могу тебя заверить, целители у нас очень хорошие в плане беременности и родов. Твоей жизни ничего не будет угрожать. Кивнула. Конечно, не будет. Доверяй, но проверяй, как говорится. Я все равно считаю, что родить в обычной больнице безопаснее. И сомнительно, что меня переубедят в этом за 9 следующих месяцев.